Атон, бог порядка, благоволит вам. Вами изучено заклинание «Ночное зрение». Анхар, бог войны, благоволит вам. Получена единовременная возможность применить заклинание «Копье бога». Кук, бог хаоса, благоволит вам. Ловкость усилена. Нейт, богиня сущего, благоволит вам. Все заклинания магии сути получили усиление. Вот теперь все было правильно и хорошо. Дождавшись, пока по улице проедет свободный экипаж, Игорь поманил его и, сев, приказал вести себя в веселый квартал. Спать хотелось страшно, но мужчина крепился до самого дома, даже не думая прикрывать закрывающиеся сами собой глаза. Уведомив тетку Банси, что решил проблему ее постоянного клиента, Вечник поднялся наверх и с трудом принялся раздеваться. Глаза непроизвольно закрывались и руки плохо слушались команд. Все тело казалось ватным. В дверь настойчиво и сильно постучали. В сильном раздражении и на последних оставшихся силах, Игорь подошел к ней и резко открыл, собираясь высказать все, что думает об очередном посетителе. На пороге стоял Виго. «Ты зачем перешел дорогу царицы?» – огорошил он приятеля вопросом. Глава 13. Уровень за уровнем. Глава 13. Уровень за уровнем. Присев за стол, Игорь положил голову на руки и задумчиво посмотрел на стену. Вечерний визит Виго подорвал появившуюся было уверенность мужчины в себе. По всему выходило, что вся новая жизнь была какой-то невнятной. Взлет-падение, взлет-падение. Умереть и воскреснуть здесь, получив второй шанс, и тут же на ровном месте получить проблемы с ворами. Получить первые уровни и усугубить свои проблемы, даже не прилагая усилий для этого. Только-только почувствовать силу и перейти дорогу убийцам. Вчера приятель, видя состояние Геракла, не стал вдаваться в подробности, но на скорую руку объяснил Игорю, что его желание помочь мелкому пройдохе выкрутиться из проблем обернулось большой головной болью уже для самого Вечника, потому как убил он не Абыкова, а правую руку царицы, которая возглавляла гильдию убийц Тимни. Причем и черт бы с ним, что он убил помощницу, случись это в любой другой день, но случилось так, что дама умудрилась не просто умереть на заказе, потеряв при этом свое оружие, но и практически сразу после этого попасться на глаза Виго во время его охоты. Три смерти за два дня переполнили чашу терпения женщины, и она устроила форменную истерику. Царица была вынуждена ее поддержать. И опять, все это было бы не так страшно, но происходило все действия в храме, где убийцы в очередной раз прятались от разошедшегося стражника. Виго как раз заглянул в зал вечности, чтобы посмотреть, кто там прячется, и стал свидетелем воскрешения убитой Игорем девицы и ее истерики, которую голая убийца закатила своему боссу. «Что вам принести, господин Геракл?» Игорь так задумался над своими бедами, что не заметил подошедшую к нему служанку. «Завтрак», — мужчина оторвался от мыслей, — «принеси мне завтрак, милая, и не жалей кофе, пожалуйста». «Будет исполнено». Девушка отошла от его стола, и Вечник вернулся к событиям вчерашнего вечера. Сотник обещал зайти с утра и обсудить с Гераклом планы на дальнейшую жизнь. Причем, стражник поддержал Игоря, сказав ему не падать духом и пообещав свою помощь. По непонятной причине древний Вечник привязался к новичку и взял его под свое крыло, и уже одно это радовало и давало некоторый шанс выбраться из ситуации с минимальными потерями. А в том, что придется все же расстаться минимум с одной жизнью, Игорь уже даже не сомневался. Убийцы – это не воры. Любители чужого добра ведут долгую и жалкую жизнь пресмыкающихся. Любители чужой крови живут недолго, но зато ярко блистают и вкушают все прелести своего существования. Нетленное украл, выпил, в тюрьму у девушек мира превращалось в убил, погулял, умер. Конечно, были исключения из правил в обоих лагерях вечников, но они скорее подтверждали общие правила. На стол перед Гераклом опустилось широкое блюдо, на котором была навалена гора разного мяса и сыра. Вторая тарелка содержала на себе хлеб. Третье блюдо, оказавшееся на столе, наполняли разные соусы и масла. По всему выходило, что ему предлагалось самому состряпать себе бутерброды из предложенных ингредиентов. В который раз Игорь убеждался, что повар, работающий в борделе, большой оригинал. Чашка с кофе и полный кофейник дополнили картину, и служанка поспешила удалиться, пожелав мужчине приятного аппетита. Не успел Вечник сделать себе первый бутерброд, как на его плечо легла чья-то тяжелая рука. Оглянувшись, он увидел улыбающегося Виго, который каким-то образом попал на закрытую кухню борделя. Хотя если подумать, то Игорь слабо мог себе представить, что могло остановить древнего Вечника. Даже его небольшой уровень уже был серьезным подспорьем в жизни, а уж у стражника с его, а Вигото, с его охотой, умудрился подрасти на один уровень. Появилось озорное желание применить на приятеля изучить сущность, но мужчина сдержал себя в руках. Такие вещи стоит делать только с врагами или предварительно заручившись согласием подопытного. Кто его знает, как оно обернется то. Брюхо набиваешь? Пытаюсь, но больше думаю. Меньше думай, больше ешь. Виго сел напротив Игоря и быстро соорудил себе массивный бутерброд. Глядя на то, как резко уменьшается количество мяса на его тарелке, мужчина тоже быстро переключился на завтрак и приступил к трапезе, а не к размышлениям о высоком. Но уже спустя 5 минут работы челюстями он вновь вернулся к наболевшей теме, а потому решил немного поболтать с приятелем на отвлеченные темы. «Вчера в храм ходил. Служитель приказал меня не пускать. Что за глупость?» Виго откусил гигантский кусок и начал его активно пережевывать. «Сам не знаю. Хотел обсудить идею о том, что все вокруг нас – это ад, а оно вот как вышло». Стражник подавился и закашлял с немым укором, глядя на вечника. «Ты бы еще сказал, что небо голубое, а вода мокрая», — наконец произнес он. «Что, настолько банальная идея?» — поинтересовался Игорь. «Каждый болван до нее доходит и начинает продвигать как откровение Божье. Но это глупость. Мир, что угодно, но не ад и не чистилище. Так что забудь. А что там о запрете? Не знаю». Знакомый прислужник шепнул по секрету, что мне отказано в помощи храма и велено не пускать. Странно, Виго почесал подбородок и, плотоядно посмотрев на тарелку Игоря, начал сооружать себе еще один бутерброд. Храм вообще в последнее время чудит, но законы вроде пока не нарушает. «Чудит?» – зацепился за слово мужчина. «Это ты о чем?» «Новых вечников много стало появляться», – пояснил стражник, – «один в день минимум. И в основном убийцы. И давно такой наплыв новеньких, уже пару лет. И что самое необычное, почти все они долго не живут. Ты же сам говорил, что убийцы проживают короткую жизнь. Да, но обычно их хватает лет на 10-15, а тут и года не протягивают. Странно, убийцам же проще приспособиться в мире. К ним нет такого недоверия, как к ворам. С чего это ты решил?» Виго удивился. «Любым вечникам не доверяют. Просто ворам не верят сами вечники, а местные нас не сильно различают. У жунов вон магам даже нормальную работу не найти, если ты вечник. У хряпиков с этим лучше, но тоже не курорт. Не знал. Я думал, девушкам проще». Игорь задумался, а где они себе тогда работу умудряются найти? Не может же быть такое количество заказов на убийство? Нет, конечно. У нас очень добропорядочная столица. Не больше пары-тройки трупов в день. Поэтому, работают они за городом. Там и конфликты между благородными, и разборки дельцов насчет собственности, и охрана бандитов, и даже охота. В Тимнии убийцы обычно просто отдыхают. Вчера в храме ты, считай, видел их всех. Они потому туда и побежали, что про меня услышали, а умирать на отдыхе никто не любит. Виго махнул рукой, закрывая тему, и хищным взглядом посмотрел на кофейник. «Угощайся». Игорь тяжело вздохнул и подвинул емкость к приятелю. «Спасибо, Виго не стал отказываться от дармового угощения, а ты зря киснешь. Решим мы твои проблемы, а если нет, тогда просто убьем всех, и все», — пожал плечами стражник. «А так можно?» — заинтересовался вечник. «Меня твои же не арестуют. Тебе можно, если осторожно, только получишь репутацию почище моей. То есть ты предлагаешь мне убивать воров, пока они не снимут свой ультиматум?» «Какой ультиматум?» – заинтересовался Виго. Пришлось рассказывать подробности похода в храм и разговор с подручным Шустрова. Сотник кивал головой, но не перебивал, даже не задавая уточняющие вопросы. Когда Игорь рассказал о вспыхнувшем синим пламенем сером, стражник только ухмыльнулся, но опять никак не прокомментировал этот инцидент. И только когда дело перешло к беседе с убийцей, попросил описать женщину, что Игорь сделал. «Это была бабочка», сказал он, «левая рука царицы, самая адекватная из всех убийц, даже Тамара ей проигрывает, а царица она, хитрая», понял недосказанный вопрос приятеля Виго и моментально ответил на него, «потому у тебя есть шанс закончить все без большой крови, надо только все верно разыграть, а сейчас пошли, покажешь мне арбалет, из-за которого все это началось». Поднявшись в номер, Игорь показал сотнику оружие и стал ждать его вердикт. Виго долго крутил арбалет в руках, оценивал взглядом, гладил отдельные части и даже принюхивался к нему. Все это он делал с хмурым и недовольным лицом. Наконец, отложив оружие в сторону, он посмотрел на вечника. «Дерьмовая вещь, такая плохая, такая хорошая. Тогда почему дерьмовая вещь?» потому что непонятно, откуда она взялась. Ну так добыча. Это не артефакт, отрезал Виго, арбалет явно ремесленный. Но ремесленники не умеют делать оружие, дающее усиление. Угу. Вот потому я и говорю, что дерьмовая вещь. Может, ты ошибся, высказал предположение Игорь, и это обычный артефакт из добычи. Стражник скептически посмотрел на мужчину и никак не прокомментировал его речь. Вместо этого он еще раз взял оружие и несколько раз взвел и спустил курок. «Слушай», Виго задумчиво уставился в потолок, «а тебе этот арбалет нужен?» «Нет, я его взял просто, чтобы отвести претензии от перекупщика. За сколько продашь?» «Дарю». «Нет, так дело не пойдет», — возмутился стражник. «Это отличное оружие с уникальными возможностями, и оно очень дорогое. Дарю», — повторил Игорь, который изначально не имел никаких коммерческих планов на эту вещь и был рад избавиться от нее, забирай себе и пользуйся. Мне он достался всего за 2 гульдена, которые я взял из трофейного кошелька, так что от меня не убудет. Ну раз так, Виго подошел к мужчине и протянул ему руку, благодарю за подарок. Пожав ладони, оба вечника улыбнулись. Сотник покрутил новинку в руках, а потом забросил себе за спину и направился к двери. «Пошли», — заявил он. «У меня появилась идея, как тебе помочь». Ехать пришлось недолго, и вскоре приятели стояли перед небольшим частным домом с черепичной крышей и красивым крыльцом. Сотник уверенно заколотил в дверь и принялся ждать. Но открывать гостям никто не спешил. Процедуру пришлось повторить еще 2 раза, прежде чем испуганная молодая девушка слегка приоткрыла дверь и настороженно посмотрела на мужчин. «Царица дома?» – поинтересовался Виго. «И не бойся, я по личному делу. Убивать никого первым не буду». «Царицы нету», прощебетала девушка и попыталась закрыть дверь, но ей помешал сапог, предусмотрительно подставленный стражником в проем. «А если найду?» — нахально поинтересовался он. «Впусти его». «А нет», — раздался властный крик из глубины дома, «этот гад все равно уже нас учуял». Дверь распахнулась, а девушка ловко отпрыгнула в сторону и настороженно уставилась на входящего Виго. Игорь неуверенно проследовал за ним. Если бы приятель сказал ему, куда они едут, он бы ни за что не согласился. Но теперь отступать было поздно, да и надо еще выяснить, что именно задумал стражник. Явно же не на поклон пришел, иначе вел бы себя не так нагло и вызывающе. А сотник действительно, казалось, даже не обращал внимания на тот факт, что он в гостях. По-хозяйски развалился в кресле и с надменным взглядом смотрел на хозяйку дома, после чего указал ей на стул, приглашая присесть и убрать оружие. Царица оказалась шикарной красоты женщиной с густыми и короткими волосами и широкими выразительными глазами. При этом она была одета в кольчугу и держала в руке 2 кинжала. Но ни оружие, ни доспех не портили ее, а скорее наоборот, придавали дополнительной хищной красоты всей ее фигуре. «С чем пожаловал?» Женщина не подумала выполнять указания стражника и не присела. Ее кинжалы продолжали хищно блестеть. «Вот», — Виго положил на стол арбалет, недавно полученный от Игоря. «Это оружие занозы, из-за которого она устроила истерику». «Я вижу», — кивнула царица, — «а это паренек, что убил ее, решил сдать его?» «Я решил, что тебе стоит подробнее ознакомиться с оружием», — хмыкнул Виго. «Кстати, теперь оно принадлежит мне». «Вот значит как», — протянула хозяйка дома, — «все еще думаешь, что мы не найдем на тебя управы?» «Я все еще думаю, что тебе надо изучить этот арбалет подробней», — Виго даже не думал злиться, продолжая сохранять холодно-надменное выражение лица, чем сильно удивил Игоря, который в подобной ситуации точно бы вспылил. Это поведение не укрылось и от царицы, которая впервые взглянула на арбалет чуть более заинтересованно и продолжительно, чем в момент, когда он оказался на столе. Повторное предложение оценить оружие было слишком недвусмысленным указанием на цель этого беспардонного визита в ее дом. Убрав кинжалы, женщина подошла к столу и взяла арбалет в руки, став внимательно оценивать его. Спустя 30 секунд ее лицо приобрело задумчиво хмурое выражение, а еще спустя минуту зрачки расширились, и царица удивленно посмотрела на Виго. «Этого не может быть», — произнесла она. «Ты держишь это в руках», — пожал плечами стражник. «Все еще хочешь поддерживать занозу?» «Она нарушила закон и подставила тебя, радость моя», — жестко произнес Виго. «Выбирай». «И какие у меня варианты?» Женщина положила арбалет и отошла от него. «Заноза больше не в гильдии. Ты никогда не видела арбалет, о чем буду свидетельствовать я лично. За занозой уйдут ее люди. Это твои проблемы, но если они будут поддерживать ее, то сама понимаешь». «Хорошо, я согласна». «Вот и славно», — Виго поднялся и, Прихватив арбалет, покинул дом, Геракл тоже не стал медлить и быстро пошел за ним. Сев в экипаж, оба вечника молчали. Наконец Игорь не выдержал и, повернувшись к сотнику, толкнул того в бок. «Пояснишь, это что сейчас было? Мастер-класс! Как надо договариваться с бандитами и ставить ультиматумы убийцам?» Виго сохранял предельно серьезное выражение лица. «А поподробней, оружие и занозы, как я и сказал, это не артефакт. Существует закон специально для вечников, что все вещи, которые не вписываются в известную картину мира, должны быть зарегистрированы в башне, как возможно сделанные во времена до появления вечников. И наказание за нарушение этого закона довольно серьезное. Занозе естественно плевать, а вот царице портить отношения с властью совсем не надо. Потому проще сдать нам свою правую руку, оставив нас разбираться друг с другом наедине. И все, да, кивнул Виго, теперь претензии к тебе имеет конкретно заноза и, видимо, ее люди, а не вся гильдия. Убьем ее и точка. А воры, сам убей, теперь справишься. Ну может, еще десяток уровней, и точно справишься. Видел я, как ты того здорового охотника растворил. Хм, Игорь задумался, а в подземке точно нет опасных монстров, там есть все. Катакомбы под темнее и очень загадочное место, поэтому если хочешь поохотиться там на монстров, то лучше передумай. Не советую, можно встретить кого угодно. Сообщать приятелю, что в подземке нет людей, которые могут попросить его помощи активировать высшую справедливость, и уже одним этим фактом она выгодно отличается от других мест, Игорь не стал, как не стал и упоминать про манок, доставшийся от охотника. Вместо этого он успокаивающе хлопнул стражника по плечу и стал строить планы предстоящей охоты. По всему выходило, что ему надо только переодеться, и он может сразу отправляться вниз. Желательно еще взять с собой еды, и все, больше никакого снаряжения ему было не нужно. Разве что сумку прихватить, если окажется, что добычи будет слишком много. Поэтому, заверив приятеля, что не собирается делать никаких глупостей и попрощавшись с Виго, Игорь соскочил с экипажа, направлявшегося в управу, и зашагал в направлении веселого квартала. Для спуска вниз был использован уже знакомый лаз, которым вечник пользовался в прошлый свой визит в катакомбы. Охрана только снисходительно посмотрела на него, но больше ничего не сказала и не стала препятствовать опасному походу. В конечном итоге, каждый убивает себя как хочет. Отходить далеко Игорь не стал, и дело было даже не в том, что он планировал при проблемах сбежать наверх и дать возможность стражникам отражать нашествие монстров. Это он как раз не планировал. А вот тащить свои трофеи далеко не хотелось. Потому, отойдя от входа всего на сотню метров, мужчина достал манок и дунул в него. Противный свист подтвердил, что артефакт сработал, осталось только выяснить, кто придет на его зов. В качестве основной ударной мощи было решено использовать заклинание иссушения, которое, по задумке мужчины, должно было тратить меньше сил на уничтожение врагов, чем распыление. Ну а кроме уже проверенных в деле заклинаний, в запасе был призыв демона и одноразовое копье бога. По всему выходило, что если монстров окажется немного, то с ними удастся справиться без особых хлопот. А вот если на зов манка придет множество врагов, то придется умирать с высоко поднятой головой и проклятиями в отношении самого себя. Это, конечно, если невидимость не даст возможность улизнуть целым. Первым монстром, явившимся на призыв, была крыса. Ну как крыса? В целом то, по внешнему виду, это, конечно, была крыса. Вот только ее размер с хорошего дога и клыки чуть ли не в полметра длинной заставляли считать ее опасным противником. Активированное заранее ночное зрение позволило обнаружить опасность задолго до того, как она превратилась в проблему, ведь монстр двигался абсолютно бесшумно и ничем не выдавал своего присутствия. Иссушение превратило его в сморщенный безжизненный комок. Поздравляем, вы получаете новый уровень, нынешний уровень, 40. Усиление удачи и ожидание следующего противника. Начало прошло успешно и хотелось закрепить успех. Все остальные уровни, если они будут получены, направятся на усиление магии, но первый был вкинут в удачу с прицелом на богатую добычу с очередного нападающего. Следующим монстром оказался зомби. Почти классический мертвяк с шумом и утробным рычанием ковылял к Игорю и агрессивно махал конечностями. Увидев его, вечник немного растерялся, как-то не предвидя, что придется иметь дело с мертвыми существами, в телах которых нет воды. Потому распыление пришлось использовать куда раньше, чем планировалось, и заклинание не подвело. Тело зомби осыпалось прахом, но кроме него на землю упал и возникший из ниоткуда меч. Первая добыча. Поздравляем, вы получаете новый уровень. Нынешний уровень 41. Вкинув очки усиления в магию, Игорь бросился к мечу и быстро поднял его. Неистовый острый меч. Клинок очень острый. Скорость ударов увеличена в 2 раза. Любой удар сопровождается дополнительным уроном магии воздуха. Оружие можно использовать в режиме бумеранг не более 3 раз в сутки. Не впечатляет, но дареному коню в зубы не смотрит. Хотя характеристики арбалета тоже не впечатляли, а оказалось, что перекупщик был прав, и это действительно уникальное оружие. С мечом могло быть ровно так же, иначе было жаль потраченной на него удачи. Замеченное краем глаза движение заставило вечника отшатнуться и на рефлексах применить щит света из артефактного кольца. Защита вспыхнула, и в нее ударилось длинное тело огромной змеюки. Офигев от габаритов удава, незаметно подкравшегося к нему, Игорь моментально применил иссушение, и монстр умер, замерев там, где упал. Уже более спокойно оценив противника, вечник понял, что в целом змея имела вполне приемлемые размеры и, пожалуй, вообще не выделялась среди своих сородичей. Это же подтверждалось и миром, который за убийство этого монстра не дал никаких наград и поощрений. Следующим явившимся на зов опять была крыса. Правда, новый противник отличался от первого экземпляра в сторону увеличения своих размеров. Примерно в 1,5 раза. Иссушение опять сработало как надо, а мужчина впервые почувствовал некоторую усталость, впрочем, еще недостаточно значимую. Поздравляем, вы получаете новый уровень. Нынешний уровень 42. Усиление, закинутое в магию, убрало даже намек на усталость. Оказывается, это еще и так работает. Долго радоваться открытию не получилось. Появился новый противник, небольшого размера крокодил, зубы в пасти которого светились ярким красным пламенем. Решив немного понаблюдать за интересным экземпляром, Игорь не сразу обратил внимание на его уровень. Только когда, до этого неторопливо передвигавшийся, монстр вдруг развил огромную скорость, вечник осознал, что тот имеет 67 уровень развития. Распыление оставило от странного магического крокодила только воспоминания. Поздравляем, вы получаете новый уровень, нынешний уровень 45. И снова появившееся утомление было полностью нейтрализовано вложением усиления в магию. Довольно потерев ладони, вечник стал внимательно оглядываться. Монстры стали более сильными, а значит и опасными. Очень не хотелось пропустить появление очередного врага и умереть в его пасти. Правда, противник задерживался и появился только через 5 минут. Паук, таких огромных размеров, что было непонятно, как он вообще передвигается по узким проходам катакомб, протискивался к вечнику, проталкивая свое гигантское тело через препятствия на пути. Ни о какой скорости и стремительности речи даже не шло. Монстр тупо пришел на магию манка и не думал о том, что он не может охотиться или сражаться в таких условиях. Игорь сполна насладился горящими глазами и чудовищной пастью и только после этого применил иссушение, после которого огромное тело монстра уменьшилось более чем в 10 раз. Полюбовавшись на дело своей магии, мужчина продолжил наблюдать. Было ясно, что паук пришел с нижних ярусов подземелий, которые были более просторными, а значит, дальше должно было случиться одно из двух. Или это был последний монстр, или они сейчас повалят в куда больших количествах, и каждый будет опасен и смертелен. Правда, на ум пришла мысль о том, что возможно некий монстр окажется слишком большим и застрянет по пути сюда, перегородив путь остальным. Рассмеявшись от этой идеи, вечник вернулся к наблюдению. Ждать пришлось недолго, зато идентифицировать нового противника было нельзя. У монстра просто не было аналогов в живой природе, да и, наверное, быть не могло. Судите сами. 7 лап, по 3 с каждой стороны тела и 1 спереди, увенчанная огромной когтем. 2 хвоста, вытянутая пасть с несколькими рядами мелких зубов и покрытая мелким мехом туша длинной примерно 3 метра. Игорь сходу обозвал чудного монстра крокозяброй. И именно этот противник заставил его поволноваться. Только заметив появление монстра, вечник сразу применил на него иссушение, но заклинание не причинило тому никакого вреда. Запаниковав, мужчина применил распыление, но и самая убойная магия в арсенале дала сбой. Видимо, монстр обладал некой защитой от чары, и нужно было срочно придумать что-то еще. Игорь уже собирался воспользоваться даром богов и призвать демона, но в последний миг применил на чудовище ментальный удар, и магия разума не подвела там, где не справились более смертоносные заклинания. Взревев, монстр стал биться в конвульсиях, катаясь по земле, и вечник еще раз ударил его ментальным ударом. Второе заклинание лишило крокозябру чувств, и превратив свою трость в секиру, мужчина смог отрубить ей голову. Поздравляем, вы получаете новый уровень, нынешний уровень, 49. Поздравляем, холодный жезл истинного мага эволюционирует и становится более мощным. Эффективность всех заклинаний увеличена на 10-ю часть. Расход сил на создание заклинаний уменьшен в 2 раза. Защита от урона холодом увеличена наполовину. Жезл позволяет разместить в нем 2 готовых заклинания и применять их мгновенно и без затраты сил 2 раза подряд. Жезл можно призвать в руки, если вы находитесь от него на расстоянии не далее 10 метров. Удар жезлом вызывает заморозку цели длительностью 3 секунды. Вытерев со лба выступивший пот, Игорь быстро осмотрелся, но за время схватки новых противников не появилось. Не появились они и спустя 10 минут, потому Вичник начал подозревать, что больше сегодня монстров не будет. Окончательно в этом он убедился через полчаса, когда в бесплодных попытках дождаться хоть кого-то он совершенно не преуспел. Чудовища закончились, и больше знакомств со странной местной фауной сегодня не будет. Пришло время собирать трофей. Вот только под это слово подходила разве что змеиная шкура с того самого удава, который почти преуспел в схватке за счет своей скрытности и неожиданности. Игорь попытался разрезать шкуру мечом, но выходило плохо. Напрочь высохшая шкура не желала так просто поддаваться и становиться материалом для сумочек и кошельков. Плюнув на нее, Вечник оставил попытки заработать на своем походе дополнительные деньги. Один меч и новые уровни были более чем щедрой добычей. А если удастся дойти до борделя живым, то и вовсе жаловаться было бы грех. Вернувшись домой, довольный и полный сил, Игорь забросил свой трофей в номер и спустился вниз, где его ждал неприятный сюрприз. Вчерашняя дамочка, убитая им в ломбарде, стояла около входной двери и презрительно рассматривала мужчину, а тетка Банси в это время ей что-то настойчиво объясняла. Убийца не обращала на мадам никакого внимания, вместо этого она поманила Вечника изящным пальчиком и вышла из борделя. Пришлось идти следом за ней на улицу. Проходя мимо хозяйки, Игорь поймал ее осуждающий взгляд, но смог только виновато пожать плечами. Девушка ждала его на улице, и ее взгляд был убийственен. Обладая глаза способностью сжигать, мужчина непременно осыпался бы на землю кучкой пепла. «Ты совсем оборзел, подстилка шакалов», — презрительно выплюнула она. «Думаешь, если меня из гильдии выперли, так ты теперь в безопасности?» «Нет», — Игорь спокойно смотрел в злые глаза собеседницы. «Я думаю, что теперь ты не можешь приплетать гильдию в наши разборки. Я и без гильдии тебя на кусочки порежу и съем», — прошипела убийца. «А зачем?» «Затем, чтобы ты знал свое место, шакал. Я его и так знаю. Таких, как ты, давил и буду давить. Вот только твоих претензий я не понимаю. Ты меня убил. Я мирно с тобой говорил, а ты вытащила оружие». Игорь напомнил девушке вчерашние события. «Или я не прав?» «Не прав. Но это не важно», — взвизгнула она. «Ты убил меня и украл мои вещи. Арбалет я купил, а кошелек — это компенсация за моральный ущерб, случившийся от общения с тобой», — усмехнулся Игорь. «Я не понимаю, зачем ты вообще пришла и что хочешь от меня получить? Ты никто и звать тебя никак, за тобой нет силы, и все произошло только по твоей вине, по твоей, шакал. И верни мне мои вещи. Арбалет теперь принадлежит Виго, и он пойдет с ним в башню для регистрации, а деньги я оставлю себе. Я же сказал, что это компенсация. Надеюсь, она научит тебя манерам». «Так значит, ну тогда сегодня ночью ты умрешь, шакал», — прошипела убийца. «Знай это, или я не заноза». С этими словами девушка развернулась и быстро пошла по улице, не оборачиваясь и периодически дергая головой от нервного напряжения. Смотря ей вслед, Игорь понял, что обед придется отложить, и сейчас надо делать куда менее приятное дело, чем поедать вкусности здешнего повара. Повесив на девушку метку цель, Вечник подождал, пока она скроется из вида, и последовал за ней. Идти пришлось долго. Заноза почему-то не брала экипаж и передвигалась исключительно на своих двоих. Потому Игорь сполна насладился видами столицы и нескольких десятков ее кварталов. В конце концов девушка спустилась в подвал дома, на первом этаже которого был мясной магазин, и осталась там. Быстро подбежав к нужному месту, мужчина спустился на подвальный уровень и очень аккуратно, стараясь не шуметь, приоткрыл дверь. Замерев, он стал прислушиваться к происходящему внутри, пытаясь понять, насколько эти его действия были обнаружены. Но кроме гневных криков занозы и нескольких более тихих голосов других девушек ничего не происходило. Выстояв под дверью несколько минут и убедившись, что в подвале находятся люди из команды «Занозы», последовавшие за ней в изгнание из гильдии убийц, Игорь начал строить план по их уничтожению. Собственно, девушки занимались ровно тем же самым, только в их планах в качестве жертвы значился уже Геракл. Сам мужчина уже давно бы просто ворвался вовнутрь и начал бой, вот только его немного смущало количество противников, 8, и неизвестность их уровней. В таких случаях наобум лучше не действовать. Даже знаменитая русская авось лучше делать только после хорошего просчитывания всех шансов. Свежая мысль заставила Игоря улыбнуться во весь рот и, немного подумав над новым планом, он призвал внутрь подвала демона. Из-за по-прежнему слегка приоткрытой двери раздался рев, визг, а затем шум борьбы. Поздравляем, вы получаете новый уровень, нынешний уровень, 50. Поздравляем, вы получаете новый уровень, нынешний уровень, 51. Поздравляем, вы получаете новый уровень, нынешний уровень, 52. А демон, похоже, время зря не терял, и все его жертвы записывались на счет Игоря, чему тот был несказанно рад. Поздравляем, вы получаете новый уровень, нынешний уровень, 54. Хорошо, количество убийц в подвале стремительно сокращалось, а число уровней наоборот росло. За дверью между тем шла жестокая схватка. Поздравляем, вы получаете новый уровень, нынешний уровень, 55. Рев демона сменился с торжествующего на обиженный, а затем и вовсе стал болезненным воем. Игорь испугался, что оставшимся девушкам удалось справиться с нежданным гостем, но новое сообщение переубедило Вечника. Поздравляем, вы получаете новый уровень, нынешний уровень, 56. Если он не ошибся, то внутри оставались всего две дамы, а значит уже можно было вмешаться. Открыв дверь, Игорь заскочил внутрь, быстро применил распыление на занозу и иссушение на еще одну девушку. Поздравляем, вы получаете новый уровень, нынешний уровень, 57. Окровавленный и израненный демон, обратив внимание на призвавшего его и гневно рыкнув, бросился в атаку. Ментальный удар и нож по горлу прервали пребывание существа в мире, и тот опять растворился, оставив вместо своего ценного тела обычную добычу. Поздравляем, вы получаете новый уровень, нынешний уровень, 58. Почесав себе щеку и довольно осмотрев боли боя, Игорь принялся быстро собирать трофей. Когда он очутился на улице, вокруг уже собралась небольшая толпа испуганных зевак, но, по счастью, стражников видно не было. Перейдя на легкий бег, Вечник поспешил удалиться от места своего преступления и, поймав первый попавшийся экипаж, велел вести себя в веселый квартал. Правда, назвал конечной точкой не бордель тетки Банси, а один из трактиров на окраине квартала. Не то чтобы мужчина хотел таким образом сбить со следа ищеек управы, но задержать их на некоторое время удастся точно, а там глядишь и Виго подсобит. Хотя, может и не будет никаких следователей, в конце концов, трупов нет, а жаловаться убийцы будут конкретно на него, прекрасно зная, кто виновен в их гибели. Несмотря на это, мужчина честно запутывал след, дошел до борделя на своих двоих, поднялся в номер, скинул трофеи и быстро пошел в уборную. Чистоплотность требовала умыться и сменить одежду. Приведя себя в порядок, Игорь завалился на кухню и уплел двойную порцию жаркого, щедро приправив его салатом из свежих овощей. Многочисленные примененные сегодня заклинания, казалось, вообще не оставили никакого следа усталости в теле. Вечник был бодр и свеж, и только полный желудок требовал немного полежать. Но вместо того, чтобы выполнить настойчивое требование столь важного для любого мужчины органа, он решил порадовать другой. Найдя мадам, он сообщил, что немедленно отправляется спать и попросил ее прислать к нему наверх любую свободную девушку. Тетка Банси кивнула, а Игорь поднялся к себе. Уже через минуту в дверь осторожно поскребли, а потом, впрочем, произошедшее потом к этому рассказу не относится. Главное, что Вечник остался доволен. Утром, проводив ночную гостью до двери, мужчина с ленью посмотрел на груду вчерашних трофеев, которые он так и не соизволил разобрать, и нахмурился. Ему вспомнился вечерний разговор с занозой, которая требовала вернуть ее вещи. Вещи, а не оружие или деньги. И только сейчас, не видя среди груды своих трофеев весьма приметных и дорогих вещей девушки, Игорь осознал, что, возможно, она решила, что вещи будут по-любому забраны ее убийцей, и значит, они по-прежнему лежат у перекупщика и ждут визита хозяйки. Тяжело вздохнув, мужчина понял, что ему снова придется навестить лавку хитрого торгаша, и все планы на сегодняшний день идут прахом. На скорую руку, позавтракав и постоянно ловя на себе смешливые взгляды девушек, Игорь собрался, помня вчерашний день, полностью экипировался, не забыв даже сунуть нож за голенище, и снова не разбирая свои вчерашние трофеи, отправился на прогулку до лавки спасенного им перекупщика. Погода стояла чудесная, настроение было ей под стать, и потому ноги быстро несли мужчину к известному адресу. Даже уличная грязь не казалась отвратительной. Вот что делает с человеком победа и вновь возрожденное чувство уверенности в своих силах. Торговец встретил Вичника с угодливой улыбкой и небольшим страхом, затаившимся в уголках его глаз. В его лавке по-прежнему было много всевозможных товаров, бессистемно сваленных на витрины. Как в этой куче вещей можно найти нужное, Игорь не представлял, но учить кого-то бизнесу не собирался. Его же никто не учил ловить бандитов. Да и торговец явно не бедствовал, а значит, свое дело знал. Чем могу быть полезен? Ответом на вопросы Игорь взял торговца за плечи, отчего тот слегка вздрогнул. «Дама, которую я тут убил позавчера, она еще раз приходила». «Да», кивнул купец, «я сделал все, как вы сказали». И опять соврал. Вичник не знал, смеяться ему или плакать. Конечно, бегающие глазки и нервное поведение и так не позволили бы ему поверить мужчине, ну а талант и вовсе убирал из этого дела все произвольности и позволял знать точно. Торговец врал. Осталось выяснить, в чем, но после разговора с занозой Игорь уже и так догадывался, а потому не стал ходить вокруг да около. «Ты вещи ей вернул?» «Да», не моргнув глазом, соврал Пере. «А если подумать», голосом надавал на торговка Вичник, «все вернул. Стальная ладонь, а после взятия новых уровней и исправления одного таланта, физические кондиции Геракла вполне соответствовали его мифическому прототипу из Древней Греции», сдавило горло торговца, а глаза Вичника оказались всего в нескольких сантиметрах от глаз мужчины. Некоторое время сохранялось напряженное молчание, а потом торговец не выдержал. «Ну зачем ей такие вещи? Она себе новые купит. Я собирался с вами поделиться, честно», – заверещал он. Конечно, врал, но акцентировать на этом внимание Игорь не стал. Теперь это уже было неважно. И, можно сказать, наглый и жадный перекупщик даже оказал ему некоторую услугу, ослабив убийцу. «Уже что-то продал?» «Да, один артефакт». Торговец опять соврал, а потому Вичник жестко встряхнул его. «Два артефакта. Два. Тащи деньги за них и все вещи, что еще не продал», — скомандовал Игорь и отпустил шею перекупщика. Быстро метнувшись в подсобное помещение, Пере вынес оттуда знакомые и очень приметные одежды занозы и ее оружие. Положив их на витрину, торговец снова убежал и вернулся с мешочком денег и мешочком артефактов. «Здесь все?» — ответ Игорь уже знал, но не задать сам вопрос не мог. «Все», — соврал перекупщик. Вичник устало прикрыл глаза. «И вот как интересно, тетка Банси проверяла этого пройдоху и считает его хорошим человек. Неужели он так качественно ездит по ушам всем вокруг, что его считают лапочкой и пусечкой и даже секунды не сомневаются в его словах и делах? Хотя если подумать, то Вичник и сам имел ряд талантов, благодаря которым мог проворачивать подобные вещи и напропалую врать окружающим. Это просто ему было врать бесполезно, так как талант только правды распознавал вранье моментально, да еще и препятствовал этому самому вранью. А торгаш мог иметь свои уникальные таланты, позволяющие ему так нагло врать людям. Заинтересовавшись человеком, Игорь применил на него изучить сущность. Информация, выданная заклинанием, поразила мужчину. 9,9 талантов на вранье, аферы и мошенничество имел его подопытный в своей сути. Оставалось только гордиться тем, что не стал его жертвой, и можешь спокойно различать его ложь. Ну и, конечно, присутствие у торговца сразу 3 талантов на трусость играло на стороне Вичника. Но больше всего Игоря заинтересовал один талант, который на фоне других, имевшихся у перекупщика, стоял особо и выделялся своей привлекательностью для любого живого существа. Потому, не задумываясь над последствиями, Вичник начал всматриваться в него, не забыв повесить на себя метку ученика. «Поздравляем! Вы получаете талант, всеобщий любимчик. Вас любят вне зависимости от того, что вы делаете. Окружающие всегда воспринимают вас позитивно и оказывают помощь. Люди могут бескорыстно делиться с вами своими вещами или информацией». Главная тайна и секрет жадного перекупщика была раскрыта, и теперь его преимуществом обладал и Вичник. Вновь схватив мужчину за шею, Игорь залез в его разум и узнал всю информацию относительно того, что и сколько еще ему должен лживый торговец. Не то чтобы очень уж хотелось сделать это, но пугать и тратить время на вытаскивание правды обычным путем хотелось еще меньше. Отпустив Пере, Игорь по-хозяйски зашел в подсобку, забрал утаенные хозяином артефакты деньги, после чего сложил все в сумку и направился к выходу. Но раздался жалобный стон за его спиной. А, точно, Вечник вернулся и положил на витрину несколько гульденов, долю торговца за посредничество в перепродаже трофеев, после чего, решив, что его миссия закончена, вновь пошел к двери. «Это грабеж», — робко заявил торговец. Игорь остановился в дверях и театрально вздохнул. «Видит Бог, я не хотел», — заявил он и, положив вещи, вернулся к торговцу. Первый удар сломал мужчине нос и отбросил на витрину. После чего, не останавливаясь и не давая торговцу прийти в себя, Игорь схватил его за грудки и нанес еще три удара в лицо. В этот раз не таких сильных, как первый, но оставивших свои следы на морде жадного пройдохи. Отпустив торговца, Вечник посмотрел, как тот упал на пол, и развернулся, но тут же остановился и, повернувшись, нанес еще один удар, ногой по ребрам, после чего склонился над хныкающим Пере. «И запомни, падаль, мне врать нельзя, но ложь я простить могу, а вот нарушение моих указаний, еще раз такое случится, и тебя никто не найдет, понял?» Торговец испуганно закивал, отчего кровь из сломанного носа пошла сильней. «Ну тогда, бывай». Подхватив свои вещи, Игорь наконец вышел из лавки и, полной грудью вдохнув городской воздух, с улыбкой направился обратно в бордель. День начался хорошо, и пусть в общении с торговцем он превысил свои полномочия, но очень уж сильно хотелось дать прощелыге по морде, и мужчина не стал сдерживаться. Слишком долго тот водил всех за нос, и сломать этот хрящик ему было давно пора. «Нейт, богиня сущего, благоволит вам. Заклинание иссушения эволюционирует. Отныне заклинание отнимает часть жизненных сил убитого существа и передает их своему владельцу. Ну прямо вампиризм, а не иссушение». Но сосредотачиваться на этой мысли Игорь не стал. Ему вдруг вспомнилась другая эволюция. «Зевс, да хозяин», — мгновенно отозвался его боевой жезл. «А почему в тебя можно поместить заклинания и применять их без траты магических сил, но я этого никогда не ощущал?» «Потому что вы просто закладываете в меня заклинание, хозяин, но не вливаете в него дополнительных сил, и я пользуюсь только своими или вашими. То есть я могу не просто оставить в тебе заклинание, но и напитать его силой, и она сохранится?» «Да, хозяин. Обычно другие вечники так и делают, когда есть лишняя сила или перед тем, как лечь спать». «Спасибо за совет, Зевс. Возможности открывались фантастические. Выходило, что теперь его прокачка в катакомбах столицы превращалась в очень простое дело. Пару дней подготовки, манок, пару часов в подземелье, и можно возвращаться домой с трофеями и уровнями. Ляпота. Жизнь стала казаться Вечнику легкой и простой. Кажется, он вытащил свой счастливый билет. Вернувшись в бордель, мужчина занялся сортировкой полученных трофеев. Артефакты сразу складывались в отдельную кучу для дальнейшего изучения и оценки, а пока он изучал оружие и вещи, доставшиеся ему от девушек. Видимо, пребывая в несколько помутненном победой сознании, он зачем-то нагреб в подвале, где демон устроил кровавую бойню, целую кучу женских шмоток из тех, что выглядели добротно, качественно и дорого. Зачем ему это было надо, Игорь объяснить не мог. Ни сейчас, ни тогда. Но сделанного не вернешь, и Вечник по факту обладал несколькими комплектами женской одежды, причем боевого толка. Просто бесполезная куча барахла. Даже отнятое у Пере имущество занозы было ему не нужно. Пусть стоило это дорого, но куда его девать? В дверь осторожно постучали. «Входите». В номер зашла служанка, смотрящая на мужчину влюбленно восхищенным взглядом. «К вам гости, господин Геракл», — прощебетала она и, увидев, чем занимается Вечник, добавила: «желаете, чтобы я помогла вам разобрать эти вещи?» «Нет, спасибо, милая». Щеки девушки вспыхнули и, польщенная похвалой, она скрылась в коридоре. Талант всеобщий любимчик работал, и результаты очень нравились Игорю. Но сейчас надо было пойти и посмотреть, кто же беспокоит его. Виго, вроде не договаривались, да и не стал бы стражник ждать его внизу, а поднялся бы сам. Заноза, но ей совершенно не надо вновь приходить сюда, ведь все слова были сказаны. Воры, вот эти могли. И Вечник оказался прав. Внизу стояли два хмыря бандитской наружности и грозного вида. Оба вечники. На переговорщиков они походили примерно так же, как бык на слона, а потому, видимо, являлись посыльными от Шустрого. Но с этим предположением Игорь ошибся. «Ты, паря, берега попутал», — заявил самый здоровый из двух. «Чего?» — вытаращил на него глаза Игорь. «Торговец Пере под нами, и только мы имеем право воровать у него», — вступил в разговор второй. «Верни вещи и деньги и заплати штраф, тогда мы не будем иметь к тебе претензий». Глядя на двух дебилов, пропустивших все события последних дней и так в наглую заявившихся прямо домой к главному возмутителю спокойствия среди их коллег, Игорь даже не знал, что и ответить. Да и Пере тоже хорош. Вместо того, чтобы с достоинством принять полученный жизненный урок, побежал жаловаться на него своей бандитской защите. Видимо, придется навестить перекупщика еще раз и объяснить расклады более доходчиво. Жаль, что, перенимая от него интересный талант, пришлось потратить много сил. Слабости, конечно, не было, но и драться с двумя болванами было совсем не с руки. «Пошевеливайся давай, паря, и мы не обидим тебя». Бандиты, видимо, приняли молчание Вечника за знак слабости и надавили сильней, закрепляя, как им казалось, свой успех. Но эффект это дало совсем обратный. Жезл давал возможность применить заклинание дважды подряд без откатов и задержек, и одним из заклинаний в нем было распыление. Именно его и активировал Игорь, вместо предполагавшегося изначально ментального удара. Две кучи вещей осыпались на пол. Сам Вечник почти ничего не видел от охватившей его тело слабости. Стараясь не подавать вида и на негнущихся ногах, он развернулся к наблюдавшим за разговором обитательницам борделя. «Приберитесь, пожалуйста, тут», — попросил он восторженных девиц и стал медленно поднимать наверх. Глава 14. Райская жизнь. Глава 14. Райская жизнь. Оказалось, что убийство вечников и монстров — это реально отличный способ поднять свой уровень. Пару месяцев спустя Геракл уже имел 77 уровень и куда лучше понимал Виго, который предпочитал массово убивать воров. Последние были просто не способны оказать достойное сопротивление и пачками умирали от рук стражника. Сам Игорь, хоть и имел постоянные стычки то с ворами, то с убийцами, предпочитал развиваться и поднимать уровень на монстрах, для чего регулярно навещал катакомбы. Результат этих походов очень радовал. Заклинания усиливались и развивались, таланты эволюционировали, артефакты из добычи продавались и пополняли банковский счет Вечника звонкими гульденами. Расстраивало только то, что так и не удалось обзавестись достойными вещами, подходящими ему лично, а потому приходилось носить то, что усиливало воров или убийц. Впрочем, артефакты свою роль играли и усиливали хоть что-то, а как говорится, на безрыбье и рак рыба. Случилось несколько покушений на жизнь самого Геракла, но все они были неудачны. В одном случае убийца поторопилась и выстрелила раньше времени, лишь слегка ранив и оттого только разозлив мужчину, а во втором случае выстрел прошел мимо. Учитывая, как этим фактом была удивлена лучница, то, видимо, в дело вмешался артефакт, в свое время полученный с демона. Ну и, конечно, Игорь купался в лучах всеобщего обожания. Перенятый от купца талант чертовски нравился мужчине, и он вовсю им пользовался, став своим в нескольких лавках и тавернах, наладив хорошие отношения с некоторыми гильдиями и просто известными или уважаемыми людьми. Спросите, зачем ему это было надо? Просто Вечник всерьез рассчитывал заняться частной практикой. И нет, речь не об охоте на людей или медицине, хотя заклинание исцеления превосходно работало на местных, девушки из борделя подтвердят. Мужчина же хотел стать частным детективом. В свое время Игорь с удовольствием зачитывался историями о Гаррите и не находил причин, почему он не мог повторить приключения этого частного детектива. Тем более, что местные обыватели уже раскусили, что новенький Вечник никогда не отказывает в просьбах о помощи и при любой беде бежали к нему, а некоторые так и вовсе злоупотребляли в этом вопросе. Впрочем, мужчина не жаловался, ведь боги щедро награждали за любую помощь, даже самую незначительную. Имеется в виду серия книг писателя Глена Кука о приключениях частного детектива Гаррета. Сейчас же Илья наслаждался погожим солнечным деньком, сидя в открытой кафешке в одном из центральных кварталов столицы, и был полностью доволен жизнью. Его вчерашний поход в катакомбы увенчался небольшой победой. Среди монстров, атаковавших его, вновь оказался огромный удав, и Вечник добыл с него кожу, которая оказалась очень ценным материалом. Когда Игорь услышал о стоимости того, что он оставил в первый день охоты под землей, его чуть не хватил удар. Прижимистая натура человека не позволяла ему бросать такие деньги на земле, а уж обещание одного сапожника сделать удобную и практичную обувку из этой кожи и вовсе сделали охоту на быстрого удава идеи фикс. Но за два месяца больше таких змей к нему не вылезало. Крысы, крокодилы, пауки и крокозябры были, а вот удавов нет. И вот вчера полоса неудач была прервана, и он торжественно вручил ремесленнику ценную кожу, получив в ответ заверение, что вскоре все будет сделано. «Прохлаждаешься?» — к столику присел Виго. «Отдыхаю. От чего? От отдыха? Ты же и так целыми днями ничего не делаешь». Это было наглым поклепом. Целыми днями Игорь гулял по городу и заводил знакомства, знакомился с людьми и местами, запоминал улицы и дома, ну и, конечно, проводил много времени в тавернах, где угощал пивом и вином новых знакомых. Со стороны, пожалуй, и правда могло показаться, что Вичник ничего не делает. Сам Виго, впрочем, тоже не обременял себя тяжелой работой. Получив сотника, он еще ни разу не выезжал за город, а занимался в первую очередь тем, что тренировал свой новый отряд и устраивал геноцид ворам и убийцам. Последние, кстати, вообще покинули столицу, перебравшись в пригороды, а вот воры матерились и прятались по норам и тайникам. Но и там злой стражник их находил и отправлял на перерождение. Хотя два дня назад он официально заявил, что преподал бандитам урок и пока прекращает свою жестокую охоту. Естественно, ему никто не поверил и не спешил возвращаться или вылезать из своих укрытий. «Смотри, Жун», — Игорь указал на улицу, по которой двигался типичный представитель этой странной расы. Слегка сероватая кожа, большие широко сидящие глаза, маленький нос и обтягивающее одеяние. Все ровно так, как и на картинке в библиотеке. «Точно, Жун», — Виго удивился и присмотрелся, да еще и трезвый. Водила, проходящий мимо Жун и правда был трезв. Прежде всего, это можно было определить потому, что его кожа была именно сероватого цвета, тогда как у пьяных она имела ярко выраженный красный отлив. Ну а вторым признаком, однозначно указывающим на неестественное для Жуна состояние, была его неровная походка. Так криво и нелепо у их расы ходят только трезвые существа. Но самым удивительным было то, что прохожий был вичником 132 уровня, а значит магом, для которых быть трезвым вообще было противоестественно, ведь у этой странной расы на алкоголе вся магия и строилась. «Эй, дружище!» Виго окликнул Жуна, «иди сюда, у нас есть пиво и вино». От крика маг вздрогнул и, остановившись, испуганно посмотрел на стражника. Заметив мундир, Жун немного успокоился и нелепой раскоряченной походкой пошел к столу вичников. «Как тебя звать, приятель?» — спросил Виго, стоило магу подойти к ним. «Амфибрахий, а я Виго, приятно познакомиться». «Присаживайся», — стражник отодвинул свободный стул. «Чего тебя привело в Арубу, Амфибрахий?» «От призраков бегу», — хмуро сообщил Жун и, тяжело сглотнув, уставился на бокал вина. «Мороков?» — переспросил Игорь, пребывающий под впечатлением от близкого общения с представителем другой расы и потому не заметивший этого просящего взгляда. «Я же так и сказал», — Жун с недовольством посмотрел на мужчину. «И что там с призраками?» Виго щедро плеснул в свой бокал вина и поставил его перед новым знакомым. «Да их стало очень много. Десятки призраков каждый день появлялись в нашем городе, гуляли, развлекались, болтали между собой на непонятном языке». Жун залпом осушил бокал и его лицо слегка порозовело, а сам он заметно расслабился. «Многих убили?» — хмуро спросил Виго. «Никого. Странно. А я о чем как это увидел?» — сразу дал деру. «Я повидал призраков на своем веку, но в таких количествах и чтобы они вели себя так спокойно, никогда. Не к добру это все. Вот пока решил перебраться в ваше королевство. Разумно?» Поддержал Жуна сотник, я бы поступил так же. Глядя на две древности, сидящие за его столом, Игорь только качал головой. Несмотря на возраст и огромный опыт, оба вичника боялись призраков и той неизвестности, что они несли, а вот сам Игорь не отказался бы познакомиться с таким интересным существом поближе. И плевать, что можно умереть, это можно сделать и в своей постели, а вот узнать тайны мира в кровати нельзя. Виго продолжал расспрашивать Жуна о призраках, не забывая наливать ему новые порции выпивки, но Игорю все это было совсем неинтересно. Первый встреченный им представитель чужой расы оказался самым обыкновенным и ничем не отличающимся от человека, кроме внешнего вида, существом. В конечном итоге он просто кинул на стол пиастр и, попрощавшись, пошел бродить по городу, надеясь за остаток дня завести еще несколько знакомств и, возможно, кому-то помочь, получив за это очередные благословения. Неожиданно мысли вновь перескочили на Жуна. А чего это он вдруг убежал так далеко? Ему что, было лень спрятаться в соседнем городе или деревне? Что именно привело этого мага в Арубу? Возвращаться назад не хотелось, просто надо будет потом найти Виго и расспросить, Уж стражник-то обязательно вытянет такие подробности из чужака, как-никак, но это его работа и обязанность. Господин Вичник, помогите. Бросившаяся под ноги девушка была напугана и вся дрожала. Что случилось? Там в подвале, только и смогла выговорить она и указала рукой на один из домов. Игорь часто гулял по этой улице и не раз видел этот домик. Приметное здание, прежде всего из-за цвета крыши, которая была ярко-фиолетовой. Редкая раскраска для Тимни. Как объяснили старожилы, раньше дом принадлежал магу, и он таким образом показывал свою оригинальность. По мнению мужчины, лучше бы он показывал ее, убрав колдобины перед домом и выровняв улицу. Но, конечно, это были просто мысли старого брюзги и не более того. Привык Игорь Петрович ругать правительство и мэра и даже в новом теле не мог избавиться от этой привычки. Направившись к домику, он поудобнее перехватил трость, одновременно являющуюся его боевым жезлом, и пытаясь понять, что не так и какая помощь потребовалась девушке. Внешне все выглядело благопристойно. Из подвала не раздавалось криков, не было следов драки или применения магии. Одним словом, все было как всегда. Но была девушка, которая бросилась прямо ему под ноги и попросила. Стоп, а почему девушка попросила помощь именно у него? Вокруг хватало прохожих, занимающихся своими делами. Но она бросилась именно к нему и при этом до этого никаких криков в стиле «спасите, помогите» не было. Заподозрив неладное, Игорь остановился и еще раз все внимательно осмотрел. Как и в первый раз, никакого результата это не дало. Либо происходящее в подвале было чем-то обычным, и девушка просто была на эмоциях, либо... Вичник оглянулся. За его спиной никого не было. Девушка исчезла. Все встало на места. Значит, впереди его ждет ловушка. Уняв адреналиновую дрожь в руках, Игорь пошел к черному входу в дом. Кто бы ни поставил ловушку, он был уверен, что Вичник пойдет напрямик, через парадный вход, а значит, надо было слегка поменять этот план. Хотя никаких гарантий, что вообще весь дом целиком не одна сплошная ловушка, у мужчины не было, но и просто уходить он не собирался. В конце концов его помощи попросили, а значит, надо разбираться с ситуацией до конца. Постучав в дверь черного входа и поняв, что открывать ему не планируют, Игорь осмотрел задний двор, который был на редкость чистым и опрятным. Интересно, хозяева живы? Не хотелось бы найти внутри растерзанные тела владельцев и объясняться потом перед стражей в том, что он невиновен. Стража, естественно, поверит, у них и магические артефакты есть, а вот среди горожан репутацию мясника и убийцы Геракл получит стопроцентно. Народная молва, мать ее за ногу. Все окна первого этажа надежно зашторены и заглянуть внутрь невозможно. Задрав голову, мужчина осмотрел окна второго этажа. Никакого движения внутри и никакого понятия, что делать и как быть. А стоять на улице уже надоело. Игорь поднял свою трость и под его взглядом оружие трансформировалось в длинный крюк. Зацепившись им за карниз, он подтянулся и вскарабкался к ближайшему окну на втором этаже и осторожно разместивший на парапете, заглянул внутрь. Комната была пуста. В смысле, в ней никого не было, а вот вещи и обстановка были перерыты и перевернуты. Форменный погром. Спрыгнув на землю, Вичник обошел дом и вновь вышел на улицу. Не обнаружив никого и ничего, что требовало бы его немедленного вмешательства, он решил действовать совсем уж осторожно и доверить работу профессионалам. «Стража!» – громко завопил он. Орать пришлось еще некоторое время, и вокруг мужчины собралась толпа зевак, которые расспрашивали его о причинах таких криков. Решив, что добровольцы и свидетели не помешают, Игорь быстро рассказал о произошедшем и организовал людей. Теперь приметный дом был со всех сторон плотно окружен мужчинами и выйти из него было невозможно. Когда появились стражники, улица уже кипела энтузиазмом и решительность. Многие требовали не дожидаться официальных органов и самим зайти внутрь. Игорь был полностью с ними согласен, но как бывший представитель таких органов, хотел присутствия именно наделенных полномочиями людей, а не дилетантов. Пусть стражники составят протокол и отразят в нем все увиденное в доме. Да и всегда был шанс, что в самом доме есть кто-то, и в толпе прохожих ему просто проще затеряться и уйти. Старший стражник быстро навел порядок среди людей, выяснил у Игоря все детали, послушал предположения Вичника о ловушке и решительно скомандовал своим подчиненным ломать дверь. Но этого не потребовалось. Дверь оказалась открыта. В доме царил хаос. Все вещи были разбросаны по полу. Стражники осторожно проникли внутрь и скрылись из вида. Спустя пару минут в доме началась суета. Послышались крики и грохот, а окно второго этажа неожиданно разлетелось на сотни осколков. Люди на улице от неожиданности присели, а наблюдавший за этим старший стражник быстро побежал в дом, вытаскивая на ходу оружие. Игорь только покачал головой и, как бы ему было нелюбопытно, продолжал оставаться на месте, ожидая развязки всех событий. В конечном итоге, он все еще помогал, пусть и не лично, а значит и наказывать его было ни за что. Из разбитого окна выглянул стражник и поманил Вечника, призывая его войти в дом. Поднявшись на второй этаж, Игорь обнаружил стражников в одной из спален. Там же на большой кровати лежали два тела, мужчины и женщины, и горло каждого из них было перерезано. Видимо, хозяева были убиты во сне. Кроме двух трупов в комнате присутствовал еще один человек. На полу, со связанными за спиной руками, лежал Вечник 46 уровня. Исада, богиня жизни, благоволит вам. Сила увеличена. Игорь вздохнул. Запущенный талантом цикл был завершен, и больше можно не ожидать каких-то наказаний за игнорирование чужого горя. А вот награда. Вечник уже давно перестал пытаться понять логику богов, особенно после того, как Анхар, бог войны, наградил его за спасение котенка из канавы. Создавалось впечатление, что боги вмешивались не в события, а были привязаны к конкретным сущностям. Но это было только теорией, ведь иногда награда была адекватна и дарили ее именно те божества, что можно было ожидать и предполагать в подобной ситуации.